Гуру, учитесь у жизни, учитесь на жизни, учитесь всегда и везде, и не только учитесь, но и упражняйте себя всесторонне. Каждую минуту бездействия можно обратить в ступеньку к свету или в зерно будущих достижений, пока вся жизнь не станет цепью жемчужных причин, идущей в сияющее будущее духа.